Глава 34. 1914-1915 годы. Война. Вернувшись домой в Россию, я с месяц прожила у себя в доме в Петербурге, а потом по обыкновению переехала к себе на дачу в Стрельну и зажила своей летнюю жизнью, принимала много, в особенности по воскресеньям. День рождения Вовы, 18 июня, мы отпраздновали по традиции, начиная с утреннего кофе. У Вовы в этом отношении память замечательная, и всякую мелочь установленных у него традиций он отлично помнил и не допускал никаких отступлений. Начиналось с туалета. Он надевал свой военный китель, покрытый всевозможными орденами и лентою, при шашке. Кофе полагалось пить в его маленьком домике, и хотя домик был рядом с дачей, но по традиции он должен был ехать туда на своем автомобиле, которым он сам правил. Когда он приезжал в свой домик, то первым долгом осматривал подарки, которых он получал массу, а потом все пили кофе и снимали с общей группой. В этом году из всех полученных им подарков его более всего порадовал подарок Андрея. Это был сидевший в корзинке маленький йоркширский породистый поросенок с голубым бантом на шее. Вова его назвал Машкой, поросенок очень забавлял его, бегал за ним по саду и стал совсем ручным. Мой Фоксик Джибби влюбился в Машку, которая была примерно одного с ним роста, и делал ей предложение, к великой радости моих гостей, но к моему полному негодованию. На следующий год Машка поднесла Вове уже 12 чудных поросят. Именины Вовы 15 июля мы отпраздновали большим приемом у меня на даче. И в последний раз. Много понаехало в этот день гостей. Дети устроили по этому случаю грандиозное представление боя быков. Главным режиссером и декоратором был Цапа Рубцов, сын моей экономки. На площадке для крокета была построена ложа для испанского короля и королевы, украшенная цветами, гирляндами и флагами, и сарай, в котором находился злой бык. Началось торжество шествием короля и королевы. Это был Вова в генеральской форме и королева, завернутая в испанские шали. Когда королевская пара уселась в ложе, на середину арены вышел сам тореадор Цапа Рубцов в соответствующем костюме. Подойдя к королевской ложе, он поклонился, и тогда по сигналу двери сарая растворились, злой бык выскочил на арену, и начался бой быков. Бык нападал на тореадора, тот колол его сперва маленькими бандерильями, а затем, вынув шпагу из-под мантии, он после нескольких попыток, наконец, заколол быка, который рухнул на землю, пораженный насмерть. Но при этом, что не было вовсе предвидено, он разломался на две части, точнее, на двух мальчиков, один из которых изображал голову и передние ноги, а второй – задние ноги с хвостом. Несмотря на этот маленький инцидент с быком, все представление во всех отношениях удалось. Этим праздником закончилась наша мирная, веселая, беззаботная жизнь. Ничто в начале лета не предвещало наступления грозных событий – войны. В первых числах июня приезжал с официальным визитом король Саксонский. Несмотря на то, что вскоре спустя в Сараево был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд, в Кронштадт, как и предполагалось, пришла английская эскадра во главе с адмиралом Битти, и посещение России президентом Французской республики не было отменено. Пуанкаре, как известно, прибыл 7 июля по старому, 20 июля по новому стилю, торжественно принятый государем, и после трехдневного пребывания отбыл обратно во Францию. В его присутствии состоялся грандиозный парад в Красном селе. На следующий день после отъезда Пуанкаре жизнь в столице и в Красном селе вновь вошла в нормальную колею, и по обыкновению состоялись офицерские скачки, раздача призов за стрельбу, фехтование и так далее, обед в кавалергардском полку, спектакль в театре в присутствии государя, но ненадолго. В этот спектакль, последний спектакль в Красносельском театре, Я танцевала свою лучшую русскую в дивном костюме. Могла ли я думать в тот вечер, что танцую в последний раз в присутствии государя? Я танцевала отлично, я это чувствовала, а чувство никогда не обманывало меня и уверена, что должна была произвести на него хорошее впечатление. Это сознание служит мне и по сей день большим утешением. Когда государь уезжал из театра, как и 20 лет тому назад, я стояла у окна своей уборной. Тогда я была молоденькой влюбленной девушкой. Я ждала его появления верхом у подъезда, а по окончании спектакля провожала его у окна глазами полными от слез радости, мечтая о следующей с ним встрече.